Я пишу днем, пишу ночью, пишу вечером, пишу утром, когда хожу, курю, ем, пью, гажу, когда сплю. Произвожу ей смыслы, которыми она могла бы питаться, если бы ела буквы. Елена Фанайлова, «Балтийский дневник». Производство смыслов для моей дорогой страны, для нее и нескольких сопредельных. Крайне неблагодарное дело, Елена Николаевна. К тому же оно совершенно не окупается. Смыслы трудно есть, особенно чистыми, без красивостей. Они пересоленные, железистые, они щетинистые, занозистые. Они раздражают порядочным людям слизистые, а мы же такие тут все счастливые, антикризисные. Они заставляют дорогую страну мою призадуматься, пригорюниться, усомниться в собственной полноценности, в собственной привлекательности. Мы же контра, мы подстрекательницы. Добрые граждане из-за нас наполняют пепельницы, попадают под капельницы. Мы были бы не в пример богаче, производя кукурузные хлопья, сладкие пончики, шоколадные питательные батончики, если бы дарили флакончики, развешивали бубенчики. Милая Елена Николаевна, мы были бы миллионерами, если бы сокращали смыслы. Но мы производим. Этот рынок ужасно перенасыщен. Он заполнен скверно одетыми дядями, преимущественно нетрезвыми, сальноволосыми, с плохими зубами, бреющимися нестерпимо, тупыми лезвиями. Вот они, доблестные борцы с социальными язвами. И вот я с вами. Страшный мороз, иду через город. Погода самая блядская, нежилецкая. Улица Дербеневская, Кожевническая, станция Павелецкая. И говорю про себя. Я райская, адская, в смысле донецкая, гадская, выдающаяся рассказчица, чисто сестра Стругацкая. Должность у меня писательская и чтецкая. Жизнь дурацкая.